Я любила его больше жизни. Могла с закрытыми глазами найти каждый шрам и морщинку. Могла по звуку шагов понять, в каком он настроении. А когда родилась наша дочь, моя любовь выросла до размеров сверхновой. Но у моей любви оказалась такая же судьба, как и у гаснущей звезды. И то, с какой скоростью и силой она сгорела, принесло в мою жизнь только разрушение, боль и ненависть. Не прощу. Вот только у моего бывшего мужа, оказывается, совершенно другие планы, и он не гнушается подключить к их осуществлению нашу дочь. Я вижу, как она любит отца. Вижу, что и он ее любит. Но мы теперь две разные вселенные, а его диагноз для меня очевиден — неверный. Или нет? Лина Мак. Диагноз неверный. Глава первая. И воздух не лекарство от одиночества, но когда это все закончится, ты вдохнешь полной грудью. «Мам, ты опять поешь!» Слышу голос дочери с заднего сиденья и улыбаюсь. «Пою». «Ну что за песня дурацкая?» спрашивает дочь. «Что значит не лекарство от одиночества? И вообще, ты не одна. У тебя есть я, бабушка с дедушкой, тетя Люба с тетей Аллой и папа». От последнего слова меня триггерит, но я быстро себя останавливаю. «Папа есть у тебя, милая, а у меня есть ты. И это самое главное». Поправляю я Киру, замечаю, как она меняется в лице от моих слов. «Прости, родная, но то, что сделал твой отец, не прощают. Мысленно извиняюсь перед дочерью и трогаюсь с места. Мне еще нужно успеть сегодня попасть в салон, а вечером начать собирать вещи да подготовить все к поездке в отпуск. Выходной все же. Так что пока есть время, нужно собрать нас с дочерью». С Русланом у нас уговор. Кира один выходной находится у него, один дома. Измениться расклад может, только если у кого-то из нас какой-то форс-мажор. Сегодня он попросил подвести дочь к управлению. Он еще на работе. Я не стала слушать, чем он там занимается. Вообще и трубку бы не взяла. Но он столько раз наяривал, что я решила, легче ответить, чем потом смотреть в эти злющие глаза и выслушивать нотации о моей безответственности. Пока едем, несколько раз пытаюсь снова втянуть Кирюшу в разговор, но она не горит желанием. Злюсь на себя за сказанные слова, но с другой стороны, она у меня взрослая девочка и прекрасно понимает, что живем мы с папой раздельно не просто так. Хотя мне так хочется, чтобы Кира подольше побыла маленькой девочкой, с которой мы будем играть в куклы и раскрашивать разные картинки, фантазируя на тему, как сложилась дальнейшая жизнь и Золушки, и Ариэль. Проблема в том, что после разговора с Рысьевым мы больше не фантазируем. Да и все раскраски перекочевали в коробку, что теперь стоит на верхней полке в кладовке. «Мы почти приехали», — говорю дочери, замечая, что она начинает посматривать в окно, когда мы заезжаем на парковку у управления. «Мам, смотри!» — громко говорит Кира. «Папа выходит!» Я паркую машину и тоже замечаю Руслана. В голове мелькает мысль, что мы подъехали вовремя. Не нужно будет идти к нему в кабинет, чтобы завести дочь. Как вдруг следом за Русланом выходит молоденькая девчонка и сразу же виснет у него на плече, потираясь о него слишком открытым для прокурора декольте, и юбка на ней явно слишком короткая. Хлопает задняя дверь, а я с опозданием понимаю, что Кира уже выскочила из машины. «Кира!» — кричу ей вслед, быстро выбираясь из автомобиля и чуть не падаю, подскальзываясь на корке льда. «Неужели тяжело хотя бы посыпать здесь?» Бубню себе под нос, выпрямляясь. Поднимаю голову и вижу, что Кира уже возле Руслана и, запрыгнув на него, как обезьянка, что-то звонко говорит, совершенно игнорируя девчонку, что пытается догнать Руслана, который так же, как и дочь, не замечает свою очередную протеже. Да, в плане игнора у Киры с отцом абсолютное сходство. Они умеют сделать так, что, не сказав ни слова, ты поймешь, что тебя посылают далеко и надолго. «Привет», — произносит, улыбаясь, Руслан, подходя ко мне. «Кира, сколько раз тебе говорила, что нельзя запрыгивать так на отца?» Начинаю негромко журить дочь, но озорной блеск в ее глазах и улыбка показывают мне, что ей все равно. «Лар, ну не начинай», — влезает Руслан, а у меня челюсть сжимается от злости. Проигнорировав его слова, я снова обращаюсь к Кире. «Так, принцесса Кира, давай-ка ты повторишь все, что еще обещала сегодня сделать». «Ну, мам!» — стонет Кира, но слезает с Руслана и подходит ко мне, обнимает. «Я все помню», — говорит она, замечая, как я смотрю на нее. «Мне нужно почитать, обязательно принять витамины и не забыть написать сочинение, чтобы в понедельник отнести сдать и остаться без долгов в каникулы». «Умница моя!» Я наклоняюсь и целую дочь в щеку. «А теперь забирай свой рюкзак, а я поехала. У меня еще куча планов. Маме тоже нужно многое успеть». «Люблю тебя», — шепчет Кира и, подойдя к задней двери, достает из машины рюкзак. «Идем, пап», — говорит она Руслану, который все это время стоит молча, засунув руки в карманы пальто и наблюдает за нами. «Иди, родная». Руслан кивает ей и отдает ключи от своей машины. «А я у мамы кое-что уточню и поедем». «Хорошо», — улыбаясь, отвечает Кира и, забрав ключи, спешит к машине Руса, что-то напевая. Мы молча смотрим вслед дочери, ждем, пока она подойдет к автомобилю и сядет на заднее сиденье. Дверь хлопает, и как по мановению палочки, Руслан разворачивается ко мне и встает так, чтобы я не могла видеть Киру за его спиной. «Лар, у вас что, планы на каникулы?» И столько претензий звучит в голосе Руслана, что я даже теряюсь. Приподнимаю бровь в немом вопросе и складываю руки перед собой. Молча осматриваю Руслана, подмечая небольшие тени под глазами и легкую розоватую сетку капилляров на белках. Уставший. Видно, что работал слишком много и долго. Резко осекаю себя. «Остановись, Лариса. Ты ему никто, как и он тебе». «Руслан Ильич, мне кажется, ты снова забываешься». Проговариваю я холодно. «Мы с тобой никто друг другу». Повторяю слова, что только что прозвучали в голове. «Ты отец моей дочери. Просто дополнение, с которым мне приходится мириться, пока Кирюша не вырастет». Вижу, как у Руслана меняется выражение лица с расслабленного на жесткое. Скулы начинают выделяться четче, а глубокая морщина на лбу становится еще заметнее. «Мы с тобой, Лариса Андреевна, муж и жена», — рычит Руслан. «Бывшие, Руслан, бывшие». Перебиваю я его. «Но что-то ты последнее время все чаще об этом забываешь». «Лара». Он делает шаг ко мне, но я успеваю прикрыть дверь своей машины так, что она становится между нами. «Подходить ко мне не нужно», — чеканю я каждое слово. «Не хочу заразиться от тебя какой-нибудь дрянью, а то липнет к тебе всякая гадость». «Вот что ты несешь?» — шипит он. «Я вижу, что Руслан сдерживается, но мне это не нужно. Ничего уже не нужно». «Не несу, а говорю как есть», — отвечаю я, вздергивая подбородок. «А тебе пора ехать. Кира уже заждалась. И да, я надеюсь, что в этот раз к тебе не заявится очередная шалашовка». «Лара», — останавливает меня Руслан, сверкая разъяренными глазами. Резко выбросив руку вперед, он прижимает мою руку, что держит дверь. «Это было только один раз. Ты мне всю жизнь это вспоминать будешь. И я теряюсь. Мне становится больно и противно от его касания. Пытаюсь вытащить руку из его захвата, но Руслан только сильнее сжимает ее. «Лара!» — зовет Руслан, а я даже сказать ничего не могу. Толкаю дверь со всей силы, тем самым отталкивая от нее Руслана, и он начинает скользить на льду. А я быстро сажусь в машину и, захлопнув дверь, блокирую ее. Открываю бардачок и пытаюсь найти в нем влажные салфетки. Не могу. Мне нужно срочно стереть с себя его прикосновение. Пачка салфеток выпадает из рук, как только слышу стук в окно. «Лара!» Зовет меня Руслан взволнованно. «Да чтоб тебя!» Рыкает он, замечая, что я делаю. Мне нужно несколько секунд, чтобы вытереть руки и успокоить себя. Прикрываю глаза, опускаю немного стекло. Кира должна лечь спать вовремя, чтобы не сбивать ее режим. Говорю я то, что и должна была сказать изначально, а не слушать этот бред. Сочинение можешь не проверять, я сама проверю. И постарайся больше ко мне не прикасаться после твоих баб. Противно, Руслан. Лара. Вижу, что его губы шевелятся, но я не слушаю уже. Завожу машину и трогаюсь с парковки. Что бы он ни сделал мне, для Кира он самый лучший отец. В этом я уверена. А то, что случилось между нами, этого уже не изменить. Значит, так было нужно. Обидно, что таким болезненным способом пришлось все осознавать. На телефон приходит сообщение, переадресовываясь на экран управления. Руслан, мы не закончили. Я хотел узнать о ваших планах на каникулы. Предлагаю забрать Киру к родителям. Они давно не видели ее. И тебя тоже зовут в гости. Протяжно выдыхаю и отворачиваюсь от экрана. Никуда я не поеду. И Кира тоже. Мы с дочерью летим на море. Я хочу отдохнуть. От всех и от всего. А к свекрам мы съездим после возвращения. Без тебя, Руслан. Но, естественно, я это говорю только сама себе, а его сообщение оставляю без ответа, как и большинство за последние 3 года.